Западная Европа, 1697-1698 годы. Тайны Великого посольства. Петру I было 25 лет, когда впервые в составе Великого посольства он отправился в Европу. Царь ехал инкогнито, под именем волонтера Петра Михайлова, по другим сведениям, урядника, то есть унтер-офицера, или даже капитана Преображенского полка. Никто не должен был знать, что Петр Михайлов – царь. Делалось это с одной целью – дать возможность Петру без церемоний и пышных торжеств изучить жизнь Европы, многому научиться. Но его высокий рост, он был на голову выше других, подобострастное внимание к нему сопровождающих лиц, приказы, которые он отдавал, все выдавало в нем лицо самого высокого звания. В отроческом возрасте Петр близко сошелся с иноземными жителями немецкой слободы в Москве, ныне район метро Бауманская. Его привлекала чистота их улиц и жилищ, ему нравились торжественные обряды и веселые обычаи немцев, голландцев, французов, их отзывчивость, высокий уровень их жизни. В немецкой слободе среди иноземцев Петр чувствовал себя как дома. Старался подражать им в поведении, одежде, обучался немецкому и голландскому языкам. Став в 17 лет фактическим полноправным царем, до этого он разделял трон со старшим болезненным сводным братом Иваном, Петр начал привлекать на государственную службу, в том числе военную, иностранных специалистов. Воспитание немецкой слободой сделало свое дело. Петр захотел увидеть за границу воочию. Он был первым русским царем, который жаждал побывать в Европе. Он был полон решимости преобразовать Россию на европейский манер, вырвать ее из дремучего старообрядческого уклада жизни. Его единомышленники считали, что многие вопросы государственного переустройства легче решить, если сблизиться с Западной Европой и утвердиться на Черном море. Мысль об организации Великого посольства Петру подсказал доверенный человек, адмирал Франц Лефорт, швейцарец по происхождению, участник многих баталий того времени, человек живого ума. Наряду с Лефортом посольство возглавили граф Федор Алексеевич Головин и думный дьяк Прокофий Богданович Возницын. Передовой отряд посольства с извещением о высокой миссии выехал из Москвы 2 марта 1697 года, а через 7 дней следом отправились сами великие послы. Караван карет в сопровождении верховых. Ехали 250 человек, самых важных людей России вместе с челядью. В их числе были 35 волонтеров, молодых дворян, которые направлялись в Европу для освоения политических, технических и прочих наук. Петр хотел приобщить к корабельному делу всех молодых людей. У Великого посольства были обширные цели. Одна из них – политическая – провести переговоры с руководителями ряда стран Европы и подыскать союзников в борьбе против Османской империи и Крымского ханства. У России не было надежного выхода к Черному морю, не было собственного морского флота, не было современного оружия. Ей нужно было строить корабли, возводить верфи, изготавливать собственные пушки и винтовки. А для этого требовались хорошие корабелы, мастеровые, ремесленники, оружейники, которых Петр надеялся нанять на русскую службу. Кроме того, царь хотел перенять у Европы все самое ценное для России. Изучить фортификационные сооружения, посмотреть жизнь и быт бюргеров на месте. И еще он надеялся получить субсидии. Маршрут посольства был длинный, рассчитанный не на один месяц. Первым городом на пути следования была Рига, находившаяся в то время во владении Швеции. Молодому Петру хотелось осмотреть Рижскую крепость, но шведский губернатор, генерал Дальберг, не разрешил этого сделать, так как знал, что это тайный визит русского государя. Очевидно, побоялся выдать военные секреты. Петр остался очень недоволен отказом и назвал Ригу проклятым местом. Однако ему все же удалось разглядеть и саму крепость, и ее охрану. Он все запоминал и увиденное обсуждал с Лефортом и Головиным, которым велел вести подробные записи. Посольство объехало стороной Польшу. Там в это время выбирали нового короля, и вести переговоры было просто не с кем. Петр, желавший побыстрее добраться до Голландии, считавшийся одной из самых развитых корабельных стран Европы, поехал вперед. Он первым оказался в Метаве, столице герцогства Курляндии, где провел дружественные переговоры с герцогом Фридрихом Казимиром. Там вместе с волонтерами он сел на парусный корабль «Святой Георгий» и морем за 5 дней доплыл до Кёнигсберга. Его встречал бранденбургский курфюрст Фридрих III, который позднее стал прусским королем Фридрихом I. Король и царь понравились друг другу, договорились еще раз увидеться и заключили устное соглашение о союзе. Из встреч с Фридрихом Петр вынес самые хорошие впечатления. Ожидая результатов выборов в Польше, царь не терял времени даром, изучал артиллерийское дело. Узнав, что королем Польши стал саксонский курфюрст Август II, прозванный Сильным, которого поддерживала Россия, Петр поплыл далее в Любек и Гамбург, а оттуда уже отправился в Голландию. В августе 1697 года Великое посольство торжественно въехало в Амстердам. Петр, прибывший туда ранее, уже работал на верфи. Вместе с волонтерами он в течение нескольких месяцев строил суда, изучал их оснастку, артиллерийское снаряжение. Но в конце концов остался недоволен. Практику изучил, а вот теории ему не хватало. Голландцы были мастера строить, а чертежами занимались мало. Да и субсидии, о которых Петр просил, ему не выделили. Разочарованный, желая пополнить свои корабельные знания, Петр в январе 1698 года уехал в Лондон. В течение 3,5 месяцев он занимался любимым кораблестроением, познавал секреты литейного дела, изучал работу монетного двора, побывал в Оксфордском университете, познакомился с работой английского парламента. Он был вездесущ. Епископ Бернет, который сопровождал русского царя, назвал его человеком с необыкновенными способностями, обладающим разными познаниями, которых трудно ожидать от человека со столь скверным воспитанием. Петр, по его мнению, был очень порывист, горяч, груб, и виной тому излишнее употребление вина. Обратный путь Великого посольства пролегал через Вену. В столице Австрии состоялись переговоры о союзе против Турции, но они не имели успеха. Австрия стремилась к союзу с Османской империей, надеялась на ее поддержку в борьбе за испанское наследство. После Вены Петр, опять-таки разочарованный, собирался поехать в Венецию, чтобы посмотреть на работу венецианских корабелов. Но известие о начале стрелецкого бунта в Москве вынудило его прервать поездку и спешным образом отправиться домой. По пути он заехал в Дрезден, где встретился с избранным королем Польши Августом II, от которого получил поддержку в планах завоевания выхода к Балтийскому морю. И вот, наконец, после 18 месяцев отсутствия, царь Петр вернулся в Москву. Но в Кремль он не спешил. Родственники его не волновали, он первым делом направился в столь полюбившуюся ему немецкую слободу. Его ждала там незабвенная Анна Монс. И уже на другой день, 26 августа 1698 года, царь Петр собрал сановных бояр, объявил им о начале реформ и принялся собственноручно стричь им бороды. Бояре были потрясены до слез, а иноземцы только потешались. Намеченный план Великого посольства найти союзников в борьбе с Турцией не осуществился. Не получила Россия и субсидий, необходимых для развития собственного корабельного дела. И соблюсти царскую тайну не смогли. Все принимавшие Великое посольство из России знали, что самый высокий русский – это царь Петр I. Как сообщалось позднее, Петр произвел на европейских наблюдателей впечатление любознательного дикаря, интересовавшегося преимущество ремеслами, прикладными знаниями и всевозможными диковинками. Он был недостаточно образован, чтобы интересоваться существом европейской политической и культурной жизни. Тем не менее, первая поездка Петра I за границу принесла свои плоды. Россия вышла на международную арену, наладила важные торговые связи, приобрела сотни специалистов, обучила своих мастеровых и повела борьбу за восточное побережье Балтийского моря. С этого момента началось настоящее преобразование России.